Наглая ложь. «Хватит вам уже, поднимайтесь. Так долго держались, и вот опять. Совсем пить не умеете». Господин Син, работник небольшой закусочной на колесах, просунул руки под мышки Ким Сандо и рывком поставил его на ноги. Сегодня господин Син снова упоминал в разговоре имя его сына. «Я должен был прийти. Хотел услышать имя моего мальчика. Тащите бутылку соджу и закуски», — крикнул Ким Сандо. «Видать, снова придется звонить вашей супруге», — ответил господин Син. Работник закусочной прекрасно знал, на какие рычаги надо давить. Постоянный посетитель боялся своей жены как огня. Мужчина медленно выпрямился и зашатался из стороны в сторону. Господин Син дружелюбно усмехнулся. Сандо пережил этот тяжелый день. Если он потеряет работу, все станет еще хуже, а ему и жене нужно на что-то жить. Сандо занимал должность начальника отдела в небольшой компании, которая поставляла крупным корпорациям органические светодиоды и электрические аккумуляторы. Их офис был одним из подразделений крупного предприятия. В будущем он мог рассчитывать на хорошую пенсию, поскольку организация обладала солидными финансами, и у нее был низкий коэффициент задолженности по кредитам. А потому Сандо считал, что может жить на широкую ногу. Он даже подумывал о том, чтобы научиться играть в гольф. Почему бы не позволить себе это популярное среди состоятельных мужчин средних лет развлечение? Жена родила ему одного ребенка, сына, как они и договаривались. Сандо был уверен, что сможет дать ему все самое лучшее. Супруга подрабатывала в магазине их друзей, поэтому тоже имела кое-какие сбережения. Сандо представлял, как проведет старость, путешествуя по миру. «О чем еще можно мечтать?» — частенько говорила их жена. Их сын был круглым отличником, получал самые высокие оценки, но Сандо пытался объяснить ему, что не стоит так уж сильно стараться. Ужасно жить, выкладываясь на полную. Довольствоваться тем, что имеешь. Вот был его девиз по жизни, который, конечно, не висел в рамочке под стеклом на стене в гостиной. Жена была полностью с ним согласна, а вот сын, в отличие от родителей, пребывал в постоянном умственном напряжении. Даже когда они говорили ему, что довольны его результатами, он продолжал сидеть над учебниками. И все же Сандо радовался усердию сына. Пусть лучше ребенок стремится к чему-то, а не плюет в потолок, не зная, куда себя деть. Он был уверен, что его жизнь, в которой он довольствовался всем, что имел, продолжит тихо, без потрясений, течь своим чередом. Беззаботный Сандо даже не подозревал, какое испытание ему уготовано. Он даже не догадывался, какими бедами грозит его сыну чрезмерное прилежание в учебе. Мог ли он представить, что стресс вызовет у мальчика психическое расстройство? Сандо был уверен, что сын просто-напросто немногословный ребенок, и почему он сразу не заметил эту тень, нависшую над его чадом? Первой, кто забил тревогу, была супруга, ведь женщины обычно более чувствительны к таким вещам, чем мужчины. «И хорошо, что он такой серьезный. Не о чем здесь беспокоиться. К тому же у него переходный возраст», — отвечал ей Сандо и пускался читать жене лекцию о психологии подростков, которых в период полового созревания начинает сильно интересовать противоположный пол. Мол, часто они начинают замыкаться в себе, поскольку стесняются полюции во время сна. Они пытаются скрыть свои неуверенности и стыд, отсюда и отчужденность. «Ты прав, дорогой, в том, что наш сын что-то скрывает, но это точно не стыд и не неуверенность. Присмотрись к нему. Может, что-то случилось в школе? Или ему просто понравилась девочка?» Сандо решил отмахнуться от слов жены. Но однажды ночью, почувствовав жажду и пойдя на кухню, он вдруг услышал шум воды в ванной. Сандо открыл дверь и уткнулся взглядом в спину сына, которая уже утратила мальчишескую хрупкость. Но прежде чем обратить внимание на широкие плечи, он заметил синяки, рассыпанные по всему телу, багровые и синие отметины на светлой коже. Сандо почувствовал легкое головокружение, и в этот момент сын повернулся. Его глаза были красными, и вовсе не потому, что он долгое время простоял под душем. Сандо понял. Сын плакал. В голове молнией пронеслась мысль о том, что его доброго мальчика, его круглого отличника кто-то побил, и теперь он плакал. Это ясно, как день, без всяких объяснений. За секунду грустный взгляд сына стал яростным. Он затрясся всем телом и громко зарыдал, и его завывания совершенно не походили на голос обычного подростка. Вопли сына были наполнены гневом. Он не хотел, чтобы кто-нибудь стал свидетелем его страданий. Шум разбудил жену, которая в растерянности выбежала из спальни. «Дорогой, что случилось? Выйди, выйди, я прошу тебя!» Сын повалился на плиточный пол. «Дорогой, пойдем, ты доставляешь господину Сину много хлопот». Перед Сандо вдруг, откуда ни возьмись, появилась жена и схватила его за руку. «Он что, заснул прямо здесь?» Господин Син наводил порядок в закусочной. Видимо, именно он позвонил жене. В первый раз Сандо пришел под навес этого передвижного ресторанчика, когда на душе у него было совсем паршиво. Хотелось выговориться, а алкоголь, как известно, притупляет чувство стеснения. Своим слушателем он выбрал тогда некоего господина Сина, которого видел впервые в жизни. Сандо никому, даже близким друзьям, не хотел показывать, какая боль живет у него внутри. Когда становилось до невозможности тяжело и требовалось излить душу, он искал сочувствия у случайного встречного. Чужой человек послушает да забудет. Господин Син, владелец закусочной, в тот раз разрешил ему посидеть за складным столиком после закрытия, внимательно выслушав пьяное бормотание. По его взгляду было видно, что он, как отец, прекрасно понимает чужие переживания. У него тоже была своя боль. Он рассказал о ней лишь несколько дней спустя, когда вместо того, чтобы, как обычно, молча подлить Санжу, поддержал разговор. Дочь господина Сина родилась с отклонениями в развитии. Супруга должна была постоянно находиться с ней, и теперь в закусочной он вынужден работать один, получая куда меньше выручки, чем если бы они работали вдвоем. С тех пор Сандо стал приходить к господину Сину за утешением. Он не стеснялся громко плакать после нескольких выпитых стопок, и ему нравилось, когда господин Син произносил имя его сына и даже поддразнивал Сандо, говоря: «Да, Чиван, папашка твой совсем разбуянился». Все, кто знал о трагедии с сыном, никогда не упоминали его имени в присутствии Сандо. Наверное, боялись, что если сделают это, он погрузится в еще большую депрессию. Сандо избегал встреч с близкими. Без сына его жизнь не имела ни малейшего смысла, но ни друзья, ни родственники об этом не знали. Для окружающих моей дочери словно не существовало. Она будто была невидимкой, а еще обузой, существом, доставляющим неудобства всем вокруг. Правда, иногда я тоже думал, что лучше бы она исчезла из моей жизни, но я решил изменить образ мыслей, точнее, он изменился сам. Возможно, благодаря тому лекарству. Еще до свадьбы я участвовал в клинических испытаниях одного препарата, хотел быстро заработать деньжат. И вдруг недавно услышал, что тот исследователь снова начал проводить эксперименты. Я сходил к нему, может, это эффект от средства, которое он изобрел, но я внезапно понял, что люблю свою дочь. Любой ребенок, даже самый некрасивый, для своих родителей является самым прекрасным существом на планете. А я ведь совсем об этом забыл. Мы любим своих детей любыми, и некрасивыми, и неумными. Разве можно относиться к ребенку, который отличается от остальных, как к чему-то незаслуживающему существования? Теперь дочь для меня дороже всего на свете. Как-то раз господин Син спросил у Сандо имя сына. Имя его доброго, честного, послушного, мягкого, умного, отзывчивого сына, родного мальчика, которого Сандо будет помнить даже после смерти. Одного единственного, незаменимого. С тех пор господин Син во время разговоров то и дело произносил имя сына, и Сандо был до слез ему благодарен. Его не интересовали исследования, про которые рассказывал хозяин забегаловки. Он хотел лишь поскорее напиться, и все. Однажды господин Син обнаружил в стельку пьяного Сандо, лежащим на тротуаре перед закусочной. Достав из кармана у этого бедолаги телефон, он осмелился позвонить его жене и позвать ее на помощь. Несчастная женщина тут же прибежала, и с тех пор, как Сандо напивался, владелец закусочной часто отправлял ей сигнал СОС. «Дорогой, пожалей меня. Мне тоже очень плохо. А ты так себя ведешь. Хочешь, чтобы и мы умерли, да?» Жена рыдала, крепко вцепившись в его рукав. Сандо тут же пришел в себя. Она впервые дала при нем слабину. Жена думала о том же, о чем и он. При самом худшем раскладе они оба просто умрут. После случившегося она старалась держаться, а он не мог. Убегал от страшной реальности, глушил боль Соджу. Сандо начинал и заканчивал день выпивкой. С работы его не уволили, он многое сделал для процветания компании. К тому же начальство понимало, какую трагедию он переживал. Часто он заявлялся в нетрезвом виде на встречу с покупателем и срывал сделку. После такого клиент звонил и жаловался, но, узнав подробности, снимал претензии. Невозможно остаться безразличным к такому горю, тем более если у тебя у самого дети. Однако это не может длиться вечно. Недовольство вышестоящих растет. Они пока терпят выходки Сандо, но всему рано или поздно наступает предел. Сколько раз жена умоляла, крепко вцепившись в его рукав. «Мы должны жить. Я хочу жить. Я хочу помнить сына. Помоги мне!» Не в силах смотреть на ее слезы, Сандо клятвенно заверял, что будет ей крепкой опорой, а на следующий день снова срывался. Всего нескольких стопок хватало, чтобы снова попасть в счастливое прошлое, где он довольствовался тем, что имел. Видения, воспоминания, даже галлюцинации, но благодаря им он снова мог дышать. «Давайте, приходите в себя», — сказал господин Син, закончив с уборкой, и заказал такси. Чтобы Сандо не упал, с одной стороны его поддерживала жена, с другой — хозяин закусочной, а когда машина подъехала, они кое-как затолкали его на заднее сиденье. Доставив пассажиров до места, водитель не взял денег, сказав, что поездка оплачена заказчиком. «Дорогой, как долго ты будешь бегать к нему и плакаться? Он видит свою дочь каждый день, может с ней разговаривать, а я… мы ничего не можем». Сильно выпив, Сандо обычно становился эгоистом, не желающим понимать чужих страданий. Он вдруг вспомнил историю господина Сина и разозлился. Никто в мире не мог быть несчастнее его самого. «Не лезь ко мне, прошу. Я хочу жить воспоминаниями о сыне, а для этого нужно выпить. В трезвой памяти я не могу встретиться с нашим мальчиком». Он зашел в дом и весь сжался, словно измятая упаковка. Алкоголь из него уже немного выветрился. Жена развела мед в теплой воде и поставила стакан перед Сандо. «Дорогой, мне нужно кое-что рассказать тебе. Если не скажу сегодня, не смогу этого сделать никогда». «Что рассказать?» «Мне сегодня звонили». «Кто?» «Отец того подростка». «Тот подросток». Они с женой называли его только так и никогда по имени. Сандо почувствовал, как в нем закипает ненависть. Виновник трагедии, которого они так долго искали. Главный заводила, который заставил исчезнуть с лица земли их сына. Если бы только сынок остался жив, Сандо смог бы простить всех, кто над ним издевался. Сандо проявил бы милость каждому, если бы его сын сейчас жил. Пусть как инвалид, подобно дочери господина Сина, пусть даже как овощ, просто дыша и ничего не осознавая. Но его сына больше не было в этом мире. Невыносимая мысль, которая разрушала Сандо изнутри. «Папа, я прошу тебя». Той ночью в ванной, когда сын кричал, может, нужно было сделать вид, что он ничего не заметил. Но сколько бы он ни возвращался к той ситуации, Сандо понимал, что, случись все снова, он поступил бы точно так же. Сын сжался в комок, словно закрывшись от мира и полностью уйдя в себя. Сандо схватил его за руку. Той ночью в ванной он хотел добиться от своего ребенка правды о том, что происходит. Потом вместе с женой они пошли в школу, побеседовали с его одноклассниками и классным руководителем, но ничего не узнали. Сын еще больше замкнулся в себе и перестал разговаривать. Никто не мог объяснить, что происходит и что теперь делать. Сандо тогда не понял главного. Психика сына пострадала куда сильнее, чем его тело. В тот день ничто не предвещало трагедии. Сандо где-то когда-то слышал, что родителей и ребенка связывает невидимая нить. Чушь собачья. Хотя, может, жена что-то почувствовала. У ребенка и матери ведь должна быть особая связь. Она 9 месяцев носила его под сердцем. Их соединяет невидимая пуповина. Он никогда не спрашивал об этом у жены. Вот если бы от него к сыну тянулась надежная веревка или крепкий канат из хлопкового волокна. То был совершенно обычный день. Ни знака, ни предчувствия, что может что-то произойти. Сандо отправился на работу с тяжелым сердцем. Он не знал, как помочь сыну. В тот день у него было много дел. Встреча с клиентами, отправка новых образцов органических светодиодов компаниям, которые специализировались на полупроводниках. Он разрывался между головным офисом и заводом, контролируя последнюю проверку товара. Сандо прекрасно понимал требования клиента, но также знал о заводских проблемах, так что приходилось искать компромисс. Он как раз выяснял отношения с директором предприятия, как вдруг на его телефоне заиграла мелодия вызова. Звонила жена. Его раздражали личные разговоры по телефону во время работы. Обычно Сандо отвечал на звонок резким «Что? Мне некогда». В тот день он тоже сказал «Что?». Жена не спешила ничего объяснять. Он тогда раздраженно подумал, что, возможно, заболели родители, которые жили в провинции. Как вдруг в трубке раздался глухой всхлип. Он не знал, как реагировать. «Что случилось? Говори скорее!» — снова прикрикнул он. «Дорогой, как же так? Не знаю, как сказать». Жена не смогла договорить. Вокруг Сандо стояла идеальная тишина, словно все замерло в ожидании чего-то. Директор завода будто почувствовал неладное и теперь смотрел на него взволнованно. «Вам лучше приехать как можно скорее. Состояние вашей супруги тоже вызывает беспокойство». Вдруг раздался в трубке совершенно незнакомый голос. Девушка, которой жена передала телефон, назвала адрес больницы, куда он должен был приехать. Слова, которые она говорила, не складывались в смысл и летали вокруг него, словно разрозненные пылинки. Он не смог выстроить полную картину случившегося, но понял, что произошла трагедия. Казалось, что путь до больницы растянулся на несколько лет, и в то же время он как будто добрался туда за мгновение. Дальнейшее Сандо помнил смутно. Ему сообщили, что его сын спрыгнул с крыши. Череп разморжило об асфальт, тело напоминало разорванные на части тофу, кровь залила цветочные клумбы. Юноша погиб на месте. Жена узнала о произошедшем от охранника, и когда увидела тело своего ребенка, упала без чувств. Позже ее забрала скорая. Сын оставил записку. «Мама, папа, я ужасно устал. Прошу, сильно не грустите из-за смерти вашего никчемного сына». Во время похорон в голове у Сандо созрел четкий план. Каждый день он ходил в школу сына, разговаривал со всеми его одноклассниками. Те, кто раньше равнодушно отвечал на его вопросы, теперь стали понемногу рассказывать детали. Видимо, испугались или ощутили угрызение совести. Выяснилось, что его сын подвергался издевательствам. Сандо твердо решил, что должен найти того ублюдка, который начал травлю. Через какое-то время подростки и классная руководительница, которая поначалу относилась к безутешному родителю с пониманием, стали избегать Сандо, напуганные его маниакальным упорством. Он так и не добился от них ничего конкретного. Продолжая свое расследование, Сандо узнал только, что главный организатор травли учился с сыном в одной средней школе, но больше ему ничего выяснить не удалось, даже имени мерзавца. Тот подросток? Именно тот? Кто он?» — закричал Сандо и начал трясти жену за плечи. «Пожалуйста, успокойся. Ты сможешь с ним встретиться? Родители сказали, что хотят поговорить». «Конечно, смогу. Хочу взглянуть им в глаза. Как же они воспитывали своего ребенка, если тот довел моего до отчаяния?» «Они говорят, что ни о чем не знали. Их ребенок не думал, что наш сын так поступит. Но я им не верю. Завтра я не хочу вспоминать об их звонке, поэтому рассказала тебе. Дорогой, знай, я не буду с ними встречаться. Просто не смогу. Не хочу видеть ни их, ни этого подростка. Если увижу, сойду с ума». Лицо жены утратило все краски. Побелели даже губы. Они не знали? Надо совсем стыда не иметь, чтобы так нагло врать. Их ребенок не хотел никого убивать? И Сандо должен теперь это принять и понять? Чиван жил, а теперь от него не осталось и следа. Они думают, что если их ребенок не догадывался о последствиях, то он оставит все как есть? Как они могут так бессовестно врать? И почему они столько времени прятались и объявились только сейчас?